Лидия целый день душила унылыми сочинениями какого-то Метелкина, Металкина. Опекун совершенно серьезно уверяет меня, что герцогиня Герольштейнская женщина не историческая, а выдумана Офенбахом оперетки ради. Проклятый жених мой считает меня записной книжкой, куда он заносит для сбережения свои мысли. Лидия тихонько засмеялась, улыбнулся и Клим. «Нет, серьезно?» — продолжала девушка, обняв подругу и покачиваясь вместе с нею. «Он меня скоро всю испишет, а, впадая в лирический тон, говорит, как дьячок». Подражая голосу Лютого, она пропела в нос. «О, велелепая дщерь, разреши мя ус молчания, ерюсь бо сказать и тебе словеса душе умилительные». Он, видите ли, уверен, что это смешно. «Ерюся и тобе!» Задумчиво прозвучал голос Лидии. «Ты относишься к нему легкомысленно. Он застенчив. Его смущают глаза. Да? Легкомысленно?» Задорно спросила Алина. «А как бы ты отнеслась к жениху, который все только рассказывает тебе о материализме, идеализме и прочих ужасах жизни? Клим, у тебя есть невеста?» «Нет еще». «Представь, что уже есть. О чем бы ты говорил с нею?» «Конечно, обо всем», — сказал Самгин, понимая, что перед ним ответственная минута. Делая паузы, вполне естественные и соразмерные, со взмахами весел, он осмотрительно заговорил о том, что счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного общения. Но Алина, махнув рукою, иронически прервала его речь. «Это я слышала. Вероятно, и лягушки квакают об этом же». Клим, не смущаясь, сказал. «Но каждая женщина раз в месяц считает себя обязанной солгать, спрятаться». «Почему только раз?» Все так же с иронией спросила Алина, а Лидия сказала глухо. «Это ужасно верно». «Что верно?» спросила Алина нетерпеливо и возмутилась. «Вам не стыдно, Самгин?» «Нет, мне грустно», — ответил Клим, не взглянув на нее и на Лидию. «Мне кажется, что есть...» Ему хотелось сказать «девушки», но он удержался. «Женщины, которые из чувства ложного стыда, презирают себя за то, что природа, создавая их, грубо наглупила. И есть девушки, которые боятся любить, потому что им кажется... Любовь унижает, низводит их к животным». Он говорил осторожно, боясь, чтобы Лидия не услышала в его словах эхо мыслей Макарова, мыслей, наверное, хорошо знакомых ей. «Может быть, некоторые потому и нечистоплотно ведут себя, что торопятся отлюбить, хотят скорее изжить в себе женское, по их оценке, животное, и остаться человеком, освобожденным от насилия инстинкта». «Это удивительно верно, Клим», — произнесла Лидия негромко, но внятно. Клим чувствовал, что в тишине над беззвучным движением темной воды слова его звучат внушительно. «Вы знаете таких женщин? Хоть одну?» — тихо и почему-то сердито спросила Алина. «Да или нет?» — осведомился Клим у себя. «Нет, не знаю. Но уверен, что такие женщины должны быть». «Конечно», — сказала Лидия. Клим замолчал. Девицы тоже молчали. Окутавшись шалью, они плотно прижались друг к другу. Через несколько минут Алина предложила: «Пора домой». Лодка закачалась и бесшумно поплыла по течению. Клим не греб, только правил веслами. Он был доволен. Как легко он заставил Лидию открыть себя. Теперь совершенно ясно, что она боится любить, и этот страх — все, что казалось ему загадочным в ней. А его робость перед нею объясняется тем, что Лидия несколько заражает его своим страхом. Удивительно просто все, когда умеешь смотреть. Думая, Клим слышал сердитые жалобы Алины. Все-таки не обошлось без умненького разговорчика. «Ох, загонят меня эти разговорчики куда-то! И где же несть ни печали, ни воздыхание, но жизнь скоротечная!» Алина захохотала, раскачиваясь, хлопая себя ладонями по коленям, повторяя: «Ой, Господи, скоротечная!» И смех, и жесты ее Клим нашел грубыми. Опустив руку за борт, Лидия так сильно покачнула лодку, что подруга ее испугалась. «Да ты с ума сходишь!» Лидия, брызнув водою в лицо ее и гладя мокрой ладонью щеки свои, сказала: «Трусиха!» С одной стороны черной полосы воды возвышались рыжие бугры песка, с другой неподвижно торчала щетина кустов. Алина указала рукою на берег. «Смотри, Лида, голова земли наклонилась к воде пить, а волосы встали дыбом». «Голова свиньи», — сказала Лидия. Когда прощались, Клим почувствовал, что она сжала руку его очень крепко и спросила необычно ласково: «Ты приехал на все лето?» Алина, глядя на звезды, соображала: «Значит, завтра явится мой нареченный». Обняв Лидию, она медленно пошла к даче. Клим, хватаясь за лапы молодых сосен, полез по крутому скату холма. Сквозь шорох хвои и скрип песка он слышал смех Телепневой, потом ее слова: «Турабоев, как же ты, душка, будешь жить между двух огней?» «Да», — подумал Клим, — «как?» Он остановился, вслушиваясь, но уже не мог разобрать слов. И долго до боли в глазах смотрел на реку, совершенно неподвижную во тьме, на тусклое отражение звезд. Утром на другой день со станции пришли Лютов и Макаров. За ними ехала телега, солидно нагруженная чемоданами, ящиками, какими-то свертками и кульками. Не успел Клим напоить их чаем, как явился знакомый Варавке доктор Любомудров. Человек тощий, длинный, лысый, бритый, с маленькими глазками золотистого цвета. Они прятались под черными кустиками нахмуренных бровей. Клим провел с этим доктором почти весь день, показывая ему дачи. Доктор смотрел на все вокруг унылым взглядом человека, который знакомится с местом, где он должен жить против воли своей. Он покусывал губы, около ушей его шевелились какие-то шарики, а переходя с дачи на дачу, он бормотал: «Так, ну что ж, очень хорошо». Наконец он сказал Климу решительно басом: «Значит, оставьте за мной эту». Но, поправив на голове серую измятую шляпу, прибавил: «Или эту». Клим устал от доктора и от любопытства, которое мучило его весь день. Хотелось знать, как встретились Лидия и Макаров, что они делают, о чем говорят. Он тотчас же решил идти туда, к Лидии, но, проходя мимо своей дачи, услышал голос Лютова: «Нет, подожди, Костя, посидим еще». Лютов говорил близко, за тесной группой берез, несколько ниже тропы, по которой шел Клим. Но его не было видно. Он, должно быть, лежал. Видна была фуражка Макарова и синий дымок над нею. «Хочется мне поругаться, поссориться с кем-нибудь», — отчетливо звучал кларнетный голос Лютова. «С тобой, Костя, невозможно. Как поссоришься с лириком?» «А ты попробуй». «Нет, не стану. Говорят, Фет злой. А лирик?» Клим остановился. Ему не хотелось видеть ни Лютова, ни Макарова, а тропа спускалась вниз, идя по ней, он неминуемо был бы замечен. И подняться вверх по холму не хотелось. Клим устал, да все равно они услышали бы шум его шагов. Тогда они могут подумать, что он подслушивал их беседу. Клим Самгин стоял и, хмурясь, слушал. «Зачем ты пьешь при ней?» — равнодушно спросил Макаров. «Чтобы она видела. Я честный парень. Истерик ты. И выдумываешь много. Любишь, ну и люби. Без размышлений, без тоски, без думы роковой. Для этого надо вытряхнуть мозг из моей головы. Тогда отстань от нее. Для этого необходима воля». Макаров минуты две говорил в полголоса и так быстро, что Клим слышал только оторванные клочья фраз. «Эгоизм пола, симуляция».